Глава 5. Мы шли по коридору, по моим ощущениям, минут 40. Но не было ни конца, ни дверей по пути. Я уже начала делать зарубки на стенах. Оставила в качестве ориентира носок, но мы все шли и шли в пугающую бесконечность. «Я так подозреваю, свой носок я уже не увижу», — пробормотала взволнованно, облизывая губы. «Как знать», — непринужденно произнес демон. «Но стоит тебе вернуться в свою комнату, и я без труда покину дом. Он испытывает тебя, пойми. Потому что дому нужна надежная, умная и временами хитрая хозяйка. Очень важно, чтобы он тебя принял, так что постарайся». Я подавила вздох и утомленно прислонилась к стене. «Все эти игры разума не для меня». «Адеи тоже пришлось нелегко», — заметил демон, вставая рядом. «Но с гостями проще. На перемещение в другие миры обычно есть разрешение или постановление, метка. Ты разберешься. А если кто-то придет раненый, тогда впускай без раздумий». «Слушайте», — прищурилась я, «а если кто-то проник в дом под видом раненого и убил вашу невесту, есть какая-то возможность отследить, кто был в день убийства в доме?» Акара глубоко задумался. «Боюсь, без твоей помощи я не смогу это выяснить». «А дом? Он же наверняка видел убийцу. Ведь все происходило внутри него», — рассуждая, предположила я. «На самом деле я была очень заинтересована в том, чтобы убийцу моей предшественницы как можно скорее поймали. Не хотелось стать следующей». «И как он об этом скажет?» — вопросительно вскинув бровь, поинтересовался демон. «Не знаю», — скривилась недовольно, — «пока не придумала». «Я не только наблюдал за тобой, но и видел твое прошлое. Ты справишься», — непринужденно произнес демон, а я изумленно распахнула глаза. «Когда это вы мое прошлое видели?» — воскликнула возмущенно и зло сощурилась, пытаясь прожечь в демонюге дыру. «Кровь хранит память, не знала?» — поинтересовался он. «Что это такое? Это насмешливые нотки в его обычно спокойном тоне? Издевается?» «Демоны умеют расшифровывать память крови. Не все, конечно, только высшие». «Ну, здорово вообще!» — выдохнула, утыкаясь затылком в стену. «Ничего не хочу знать об этом», — прошептала, испытывая неловкость и... «Стыд, да. Мне было стыдно за свое прошлое. Не за все, за некоторые эпизоды». «Не думай об этом. Мне все равно, как ты жила и какие поступки совершала», — бесстрастно произнес демон. «Я выбрал тебя за силу духа. Показалось, ты справишься». «И искать меня никто не станет», — усмехнулась невесело. «Сирота. Очень удобно, да?» «Я демон, Рита», — пояснил очевидная Акара. «Мне все равно, были бы у тебя родные или нет. Любимый человек, семья. Для меня это все пустой звук и лишь незначительная преграда на пути. Я бы все равно тебя похитил, потому что ты — это ты, ясно?» Я раздраженно поморщилась. «Какая самоуверенность, божечки!» «Возвращаемся в твою комнату». Пропустив мою реплику мимо ушей, поинтересовался этот непроходимый наглец. «Демон, как есть?» «Нет, самый настоящий дьявол!» «А вот уж нет!» Усмехнулась, отталкиваясь от стены. «Я не сдамся без мирных переговоров!» Заговорщицки подмигнула и хлопнула в ладони. «Так, дом, если мы с тобой не начнем сотрудничать, сюда придет невеста Мефиса, и уж она наведет тут порядок. Они будут использовать тебя в своих целях. Ты этого хочешь? Уверена, что нет. Поэтому давай-ка проводи меня в кухню для начала». Дом негодующе задрожал. От сильной вибрации я едва не потеряла равновесие. «О, чего ты возмущаешься?» — прищурилась я. «Мне тоже все это не нравится, но я терплю. Обещаю поддерживать внутри тебя чистоту, благоразумно распоряжаться имуществом и не открывать двери, куда и кому не следует». Вибрация прекратилась. Очертания коридора смазались, появилась стена. Медленно прорисовывались очертания лестницы, ведущей вниз. «Спасибо», — выдохнула искренне, радуясь, что не все потеряно. «Слушайте, а слуги в доме есть?» «Адея содержала. Но с ее смертью всех пришлось распустить. Дом не терпит чужаков. Только Вилмар остался и две моих тени позволил пустить», — пояснил демон и внезапно похлопал меня по плечу. «Ты молодец. Идем?» «А, да», — кивнула и чуть ли не в припрыжку направилась к лестнице. Внизу было пусто. Огромный холл, без какой-либо мебели и признаков жизни. На перилах паутина. Но, хорошо осмотревшись, я обнаружила небольшую столовую. Кроме длинного стола и стульев был камин, люстра и красивые витражные окна. В стене появился проход. Я осторожно шла вперед, а демон за мной как ни в чем не бывало. Ну да, ему-то бояться некого. А вот мне не по себе. Что, если дом решит заманить меня куда-то и просто сомкнет стены, расплющит меня, как таракана? Или сделает так, что я останусь в кухне навсегда? Он же запросто убирает двери. В небольшом помещении, отделанном кафельной плиткой, нашлась плита, да не одна, и заветный аналог холодильника, доверху забитый продуктами. Чугунные сковороды и огромные котлы впечатляли. «Здесь раньше трудились повара?» — поинтересовалась я. Демон кивнул, наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц. «И гостей тоже кормили?» «В призрачном доме можно получить кров и еду. Так гласит легенда», — процитировал он. «Так что да, дом ведь тоже своего рода живое существо. И откуда-то должен черпать свою энергию. Вот почему он не может существовать без хозяйки дольше 20 дней». «В доме всегда должны быть гости, и уже завтра ты можешь начать принимать их». Я шумно выдохнула, хватаясь рукой за столешницу разделочного стола. «Да вы шутите! Завтра?» Верхняя века непроизвольно дернулась. «Я только нашла кухню!» «Слушайте!» — нахмурилась я и выпрямилась. «А если заблужусь? Если дом запутает меня, откроет дверь не туда, и я просто провалюсь в другой мир?» «Что-то мне нехорошо стало», — пробормотала, ощущая накатившую панику. «У нас с тобой связь, забыла?» — флегматично поинтересовался демон. Его невозмутимость в любой ситуации начала порядком утомлять. «Ты чувствуешь меня, я тебя. Если с тобой что-то случится, я пойму». «А можно как-то позвать вас до того, как что-то случится?» — спросила, ощущая себя очень жалко. «Дай руку», — потребовал демон. — «Снова кусать будете?» — настороженно прищурилась я. — «А можно?» — слегка растерянно спросил он. — «Нет», — усмехнулась в ответ. — «Ну тогда не стану», — заверил он. Достал из кармана сюртука необычный браслет. На тонкие кожаные нити были нанизаны красные камни, имеющие ровную овальную форму. Камни оплетали тонкие серебряные узоры. Акара застегнул его на моем запястье и удовлетворенно произнес: «Ну вот, теперь я смогу найти тебя, где бы ты ни находилась. В камнях моя кровь». «О-о-о!» — протянула изумленно, и только приглядевшись, поняла, что это вовсе и не камни. Внутри тонкой стеклянной капсулы находилась жидкость. Кровь демона. «Это...» — язык от чего-то прилип к небу. «Вы хотели подарить этот браслет Адеи?» Акара невесело усмехнулся. «Ты очень проницательна. Именно это я и собирался сделать. Но времени на изготовление такого артефакта потребовалось больше, чем у меня было. Это не стекло, особый минерал, позволяющий напитать его силой. Достать его практически невозможно». «Мне жаль», — произнесла искренне, опуская руку. «Вашу невесту». Демон кивнул, молчаливо принимая мое сочувствие. Обошел стол и открыл один шкафчик. «Через пару дней нам нужно будет показаться в моем клане. Ты хоть эффективная невеста, но я обязан представить тебя своим демонам. Таковы традиции». «Это будет что-то вроде банкета? Венчание?» — спросила осторожно, предчувствуя очередную кабалу. «Можно и так сказать», — уклончиво отозвался он. «Нам же не придется целоваться?» Прищурилась, ощущая, как внутренности стягивает тревогой. Акара внезапно развеселился. Красные глаза азартно сверкнули. Демоны не проявляют своих чувств посредством поцелуев, как люди. Но я могу тебя. Нежно. Укусить. Он многозначительно вскинул бровь, как бы предлагая мне это сделать прямо сейчас. Я облегченно выдохнула. Тьфу на вас! Я уже решила, реально целоваться придется. А вам всего лишь крови моей подавай. Демон непонимающе моргнул. Ты же человек. Разве тебя не пугает это? А, так вы просто дразнили, догадалась я. А чего пугаться? Почти как кровь сдать в поликлинике на анализы. Я ведь не падаю в обморок при виде иглы. Укус не смертелен, продолжила рассуждать я, загибая пальцы. Практически безболезненный, еще и сон приятный после него, глубокий. Я отлично выспалась. Рад за тебя, глухо произнес демон и отвернулся. Раз ты нашла, что искала, я отлучусь по делам. Появлюсь, наверное, с рассветом. Что? Воскликнула недоуменно. Вы бросаете меня вот здесь? А если я не смогу вернуться в свою комнату? Сможешь, заверил он. Если что, зови Вилмара, произнес демонюга и, щелкнув пальцами, исчез в мерцающей серой дымке. Щелкунчик недоделанный, проворчала недовольно и вздохнула. Ладно, давай попробуем что-то приготовить. Оставалось надеяться, что дом не станет возражать. Мне хотелось отвлечься, заняться чем-то привычным, привести мысли в порядок. Готовка всегда меня успокаивала. А если есть из чего готовить, вообще одно удовольствие. Я сняла со стены разделочную доску, разложила ножи, поставила на плиту сковороду, уже догадываясь, что придется повозиться с зажиганием конфорки. Сложно представить, как она устроена. Вряд ли работает на газу или электричестве. Открыла камеру хранения и с наслаждением втянула аромат копченых окороков. Рот тут же наполнился слюной. «Ты же понимаешь, что я могу что-то приготовить и без огня?» — поинтересовалась иронично у дома. «Поэтому будь хорошим мальчиком, зажги плиту. А пока я буду готовить, расскажу немного о себе». Стены задрожали, и вот, клянусь своими ключами от байка, это упрямое строение смеялось надо мной. «Ладно, ладно», — произнесла примирительно и потянулась за банками с крупами. «Кстати, надо будет поинтересоваться у демона, кто пополняет запасы. Наверное, он на правах владельца. Не хочешь слушать обо мне? Послушай сказку. Я не очень хорошо рассказываю истории, но попробую. Слушать-то ты любишь? Наверняка одному в этом пустынном месте безумно скучно». Дом никак не отозвался. Но две конфорки за спиной вспыхнули огнем. Я даже выглянула из камеры, чтобы лично в этом убедиться. Горели почти как на обычных газовых плитах. Ну надо же! Работает на магической тяге? После всего в это несложно поверить. Знаешь, в детстве я часто испытывала голод. Точнее, это было мое обычное состояние. Я все время хотела есть. Спасали только льготные обеды в школе и карманные деньги со сдачи бутылок и цветного металла. Да-да, я часто лазила по помойкам, шарилась в гаражах, замочила в пиале крупу, бросила в миску размораживаться мясо. Нашла в морозилке не сильно похожее на кусок льда. Когда мать умерла, меня забрал в деревню дед. Не думай, что моя жизнь как-то изменилась. Хмыкнула, включая в мойке воду. Хотела помыть овощи и потушить. Дед меня ненавидел и берег каждую копейку. Ну и жутким же скупердяем он был, скажу тебе. Усмехнулась, укладывая баклажаны и кабачки в дуршлаг. Но я ему очень благодарна на самом деле. Когда Павел Никифорович благополучно отдал душу Богу, я осталась единственной наследницей его огромного состояния и смогла купить себе квартиру. Правда, для этого мне пришлось продать еще и дом с участком. Пол пугающе задрожал. «Спокойно!» — вскрикнула, роняя нож и хватаясь за столешницу руками. «Тебя я не собираюсь продавать. Тот дом был уже развалившийся. Проще было купить квартиру в центре города, чем его восстанавливать. К тому же, ну какие перспективы в деревне у молодой девушки?» Дрожь прекратилась, и я облегченно выдохнула. В груди бешено стучало сердце. «Пожалуй, и правда, хватит обо мне», — прошептала, хватаясь за сердце. «Не знала, что ты такой ранимый. Учту на будущее». Я вернулась к столу и занялась готовкой, пока дом не передумал и не выкинул меня из кухни. «Он может. Вон как подрагивает предупреждающе». Погрузившись в процесс с головой, я не заметила, как начала петь. Получалось, я уверена, скверно, зато с душой. Уж что-что, а душу я умела вкладывать в то, чем занималась. Будь то работа кассиром или мытье полов, я не привыкла халтурить. Усмехнулась и ссыпала с доски нарезанные овощи на сковороду. Наверное, поэтому Акара и был так уверен, что я справлюсь. Может, из меня не выйдет достойной невесты демона. Но зато я постараюсь стать хорошей хозяйкой для дома. «Ты слышал это?» — поинтересовалась насмешливо, запрокинув голову в потолок. «Я буду стараться. Дай мне шанс». Дом никак не отреагировал на мои слова. Но это не испортило моего настроения. Я продолжила готовить, напивая себе под нос. Когда закончила, накрыла на стол и убрала за собой маленький беспорядок. Пригласила теней, точнее, позвала сначала упыря. «Вилмар!» — прикрикнула так, чтобы демоненок явился незамедлительно. «О нет, не смотри на меня этим презрительно надменным взглядом!» Усмехнулась, угрожающе наставив деревянную лопатку на появившегося из серой дымки упыря. «Пригласи теней, будем ужинать!» Я думала, глаза демона выкатятся наружу и покатятся по полу. Но нет, смотри-ка. Кое-как справился с удивлением. «Госпожа», — растерянно переспросил он. «Я не совсем понял вас». «Да все ты понял», — отмахнулась, садясь за стол и беря вилку. «Я приготовила слишком много. Зови моих конвоиров и будем кушать». «Ой», — спохватилась я, тревожно взглянув на упыря. «Или вы такое не едите?» «Что-то я даже не поинтересовалась рационом вашего питания», — пробормотала озадаченно. Губы демона дернулись в нерешительные улыбки. «Думаю, с этим проблем не возникнет. Мы всеядны». «Замечательно!» — я в предвкушении хлопнула в ладони. «Тогда прошу за стол!» — улыбнулась и начала есть. Тени явились быстро. Мы вчетвером устроились за столом и мирно трапезничали. Я спрашивала о межмерье, было любопытно, могу ли я выходить на улицу. Точнее, меня больше волновало, как выгуливать Макса. Интересовалась особенностями мира, его обитателями, всем понемногу. «Спасибо за еду», — поблагодарили тени, выйдя из-за стола, и синхронно поклонились. «Надеюсь, однажды я стану достойной узнать ваши имена», — беззлобно усмехнулась в ответ. «Если что-то потребуется, зовите госпожа», — поклонился Вилмар и следом за тенями растворился в серой дымке. «Удобно, однако». Я убрала со стола, помыла посуду и решила, что поблагодарить дом тоже не будет лишним. В общем, спасибо за гостеприимство и то, что позволил воспользоваться кухней. Если бы ты мог сказать, как я могу тебя отблагодарить?» Стены задрожали. Порывом неведомой силы меня вытолкало с кухни. Я едва не упала, как меня потащило вперед. Остановилась у двери, которая распахнулась, и в меня полетели тряпки, швабра, и в последний момент я увернулась от ведра. «Ясно», — выдохнула сипло, ощущая, как колотится в груди сердце, словно птица, пойманная в силки. «Намек прозрачен, как стекло. Сейчас же начну уборку», — усмехнулась и подняла швабру. Время в межмирье текло незаметно. Я не понимала, какое время суток. Вечер, ночь или уже утро. Да и окон дом не показывал. Сплошные стены и только те двери, которые необходимы. В какой-то момент я просто поняла, что все, на сегодня хватит. Не чувствовала ни рук, ни ног от усталости. «Я спать. Верни меня в спальню. Пожалуйста», — попросила сипло, составив инвентарь в подсобку. Не ожидала, но через пару мгновений я благополучно очутилась в комнате Адеи. Переоделась в хлопковую клетчатую пижаму, забралась под одеяло и с наслаждением вытянулась. «Как же хорошо!» — протянула облегченно. «Слушай!» — обратилась в темноту. «Акара обещал вернуть мою собаку. Понимаешь, Макс мне как друг. И будет здорово, если ты его не выгонишь. Обещаю хорошо за ним смотреть и вовремя выгуливать. Клянусь!» — заверила, выставив ладонь. «Спокойной ночи!» — повернулась на бок и закрыла глаза. Дом отозвался протяжным гулом. То ли недовольным, то ли наоборот. Сложно понять. Но не выкинул меня из постели. Значит, не так и против питомца. А все-таки хорошо, что он все понимает. Достав со дна купели тело собаки, Акара положил рядом голубой кристалл с заключенной в нем душой. Скопление живых эманаций сформировалось в каплю, и та билась о стенки кристалла, пытаясь высвободиться. «Глупое создание», — недовольно прокомментировал Акара, вспоминая, как ему пришлось побегать за душой в мире за гранью. Столько сил потратил, столько усилий, едва не утонул в реке мертвецов, а все ради какой-то псины. В такое сложно поверить, но если бы не необходимость, Акара никогда бы не сунулся за грань. Он лучше других знал, что нельзя возвращать мертвых, но все равно искал глазами среди прочих неприкаянных душ Адею. Собаку оказалось проще найти, а вот ее... Находясь за гранью, души принимали облик, редко соответствующий своему живому воплощению. И даже если бы нашел Адею, не смог бы откупиться за нее у привратника. Только если ценой собственной жизни. С собакой проще. За нее привратник взял воспоминания живых, точнее, воспоминания Риты. Все, что она хранила в голове и сердце о своем любимом друге. Воспоминания, которые Акара впитал в себя вместе с ее кровью. Такие живые и теплые воспоминания — настоящее лакомство для тех, кто служит за гранью. Чистый деликатес. Глоток свежего воздуха. Питательная энергия. Да и привратник, кажется, был рад избавиться от суетливого, прозрачного сгустка энергии. Теперь оставалось провести ритуал воссоединения души и тела, и можно считать свою часть сделки выполненной. Акара взял ритуальный нож, сделал на груди животного небольшой разрез, затем полоснул свое запястье и снова напитал тело собаки кровью, произнося слова заклинания. Нужно же было запустить работу не только сердца, но и всего организма. Взял кристалл, раздавил его в своей руке и ударил ладонью по свежей ране на теле пса. «Во имя живых и мертвых, волею данной мне, повелителю теней и всего межмирья, заклинаю тебя, воскресни!» Яркая вспышка света озарила купальню. Акара прикрылся рукой, непроизвольно щурясь. Когда помещение обратно погрузилось во мрак, он опустил уже полностью зажившие руки и наклонился к собаке, прислушиваясь. Стучит. Сердце стучит. Медленно и едва заметно приподнимались ребра собаки. Слышалось слабое дыхание. «Ничего. Просто нужно время. Утром уже будет бегать». Акара обессиленно убрал в футляр ритуальный стилет, зажег несколько сфер и, раздевшись, занырнул в купель. Хотелось смыть с себя не только усталость, но и следы крови, неприятные запахи и ощущение чужих прикосновений. Прикосновений мертвых. Искупавшись, Акара оделся, взял сладко посапывающую собаку и переместился в дом. Благо он все еще считал Акару Ахина полноправным владельцем, иначе выкинул бы за пределы межмирья, не церемонясь. Человечка спала. Дыхание ровное, черты лица разгладились. «Такая умиротворенная», — отстраненно заметил Акара, укладывая пса на софу. За спиной бесшумно материализовался Вилмар. «Повелитель», — тихо обратился он, — «вы должны знать. Человечка разделила с тенями еду». «Что? Второй раз?» — невозмутимо отозвался Акара. Подумал и накрыл собаку пледом. В этом не было никакого смысла. Пес точно не замерзнет, но... Рита бы поступила именно так. Память ее крови не позволяла остаться безучастным. «Второй раз?» — обескураженно переспросил слуга. «И вы знали? Но как же? Делить еду можно только с равными, с братьями по оружию. Для демонов это не просто прием пищи, это...» «Давай не здесь», — осадила Кара, повернувшись. «Выйдем. Не хочу разбудить Риту. Она явно устала, раз не заметила, как пролетело несколько дней. Ты же знаешь, как тут бежит время». Младший демон беззвучно открыл рот и вновь закрыл его. Послушно кивнул и вышел в коридор. А Кара осторожно прикрыл за собой дверь. Дом спал. Надо же. С момента гибели Адея он все время находился в пробужденном состоянии, а тут затих. «Мой повелитель, вы понимаете всю серьезность ситуации?» — тревожно спросил Вилмар. «Если так и дальше пойдет, ваши тени назовут человечке свои имена и присягнут ей на верность». Акара утомленно махнул рукой. Нотации от низшего демона — это не то, что он ожидал после возвращения из мира за гранью. «Пусть присягают. Она моя невеста, в конце концов. И будет ею ближайшие 50 лет. А там? Надеюсь, я смогу убедить Риту остаться и продлить наше соглашение». Глаза демона изумленно расширились. В глубине дымчато-красной радужки мелькнуло замешательство и... страх. «Вы так легко нашли замену Адеи, но даже ее вы приняли не сразу. Я хорошо помню, как вы предвзято относились к Адее поначалу, как недоверчиво относились к ней, как пристально следили за каждым ее шагом, а тут...» «Разве?» — бесстрастно отозвался Акара. «Я уже не помню. Старею», — пожал плечами равнодушно. «И какое это вообще имеет значение? Послушай, ты слышишь это? Дом спит. Это же хорошо. Нам нужна была новая хозяйка. И вот она появилась». «А как же Адея?» — пораженно спросил Вилмар, будто не веря. Акара помрачнел. «Адея мертва. Я уже ничего не могу сделать для нее. Но я поклялся отомстить за ее смерть, поэтому не понимаю, к чему все эти разговоры. Лучше ступай и подготовь мою комнату». Холодно велел он, пытаясь понять, что вдруг случилось с его преданным и обычно молчаливым слугой. «Да, мой повелитель». Демон поклонился и скрылся в серой дымке. Акара тяжело вздохнул. Он и сам не сильно понимал, почему так безоговорочно доверяет иномерянке. Это на него не похоже, но сил разбираться в происходящем не было. Время. Оно никогда не подводило. Время все расставит по своим местам. Иногда нужно просто отпустить ситуацию и перестать напрягаться. Вот как сейчас. Акара уже взялся за ручку двери соседней комнаты, как услышал тихие стоны, больше напоминающие скулёж. Неужели псина пришла в себя раньше времени? Он развернулся и переместился сразу в комнаты невесты, не тратя времени на открывание дверей. Рита металась по кровати, всхлипывая и тихо постанывая. Спокойное недавно лицо исказило гримаса боли. По щекам скатывались непроизвольные слезы. «Дурной сон?» — растерянно пробормотала Кара, не понимая, что ему необходимо предпринять. «Разбудить ее? Оставить так?» Он осторожно приблизился, несмело коснулся лба человечки. «Я никогда не успокаивал людей», — вымолвил сипло. Девушка резко вцепилась в его руку, забормотала сбивчиво и неразборчиво. Дернула Акару на себя с такой силой, что он не удержался, повалился вперед, в последний момент успев выставить вторую руку. Уперся ладонью в матрас, нависнув над человечкой. Сердце подозрительно дрогнуло. «Не уходи», — едва слышно пробормотала она, прижимаясь щекой к его руке. «Останься». «Что же тебе такое снится?» — вслух поинтересовался Акара и несмело погладил девушку по волосам. «Ты должна отдыхать, а не мучиться кошмарами». Он помешкал с минуту, наверное, затем быстро снял сапоги, стянул через голову сюртук и лег рядом. «Уйду до рассвета», — подумал и закрыл глаза, позволяя девушке прижиматься к его плечу.